Неизменная задача всякой женской моды, все равно при абсолютизме или в буржуазном обществе, как уже говорилось, это наиболее эффектное и постоянное подчеркивание красот женского тела, эротически возбуждающих мужчин. Все различие состоит только в том, что в одну эпоху возможно более естественное решение этой задачи, в другую – только странное. Это подчеркивание при помощи костюма, половых признаков женского тела, эротически воздействующих на мужчину, состоит в том, что эти признаки, как то грудь, талия, ляжки, бедра, икры, должны бросаться в глаза по возможности каждый отдельно. На улице или в салоне вы встретите не гармонически развитую красивую женскую фигуру, а молодую даму с полным пикантным бюстом, другую с великолепно выступающими ляжками, третью с упругими бедрами и так далее. Между тем, об общей сущности явления вы не получаете никакого представления. Зато та или другая мода прекрасно осведомляет относительно груди. Вы узнаете, что она упруга, мала или велика. Иногда даже, что она имеет форму груши или яблока. Все это рельефно выделено модой, и вы узнаете именно только эту одну часть тела, все же остальное — лишь фон, на котором эта особенность выступает тем более ярко. Нет никакого сомнения, что в более простых случаях соответствующие методы пускаются в ход бессознательно самими же женщинами. Так как каждая женщина таким именно путем совершенно инстинктивно исполняет один из законов своей пассивности. Бессознательно такое решение, однако, только в более простых случаях. Тогда, как во всех остальных, женщина ставит себе эту цель сознательно и со все большей изысканностью. С каждым платьем и каждой блузой она проделывает перед зеркалом бесконечное множество репетиций. Один французский писатель Жан Рикар замечает. Женщины говорят о платонической любви с величайшим восхищением. Однако каждое их платье, каждая шляпка, каждый башмак и каждая ленточка рассчитаны на то, чтобы рассеять все наши платонические порывы. Еще ярче говорит Толстой в «Крейцеровой сонате». Женщины устроили из себя такое орудие воздействия на чувственность, что мужчина не может спокойно обращаться с женщиной. Я уверен, что придет время, и, может быть, очень скоро, что люди поймут это и будут удивляться, как могло существовать общество, в котором допускались такие нарушающие общественное спокойствие поступки, как те, прямо вызывающие чувственность украшения своего тела, которые допускаются для женщин в нашем обществе. Ведь это все равно, что расставить по гуляньям, по дорожкам всякие капканы. Хуже. В другом месте Толстой говорит, матери же знают это, особенно матери, воспитанные своими мужьями, знают это прекрасно. И, притворяясь, что верят в чистоту мужчин, они на деле действуют совсем иначе. Они знают, на какую удочку ловить мужчин для себя и для своих дочерей. Ведь мы, мужчины, только не знаем, и не знаем потому, что не хотим знать. Женщины же знают очень хорошо, что самая возвышенная поэтическая, как мы ее называем, любовь, зависит не от нравственных достоинств, а от физической близости, и притом прически, цвета, покроя платья. Скажите опытной кокетке, задавшей себе задачу пленить человека, чем она скорее хочет рисковать? Тем, чтобы быть в присутствии того, кого она прельщает, изобличенной во лжи, жестокости, даже распутстве, или тем, чтобы показаться при нем в дурно сшитом и некрасивом платье, всякое всегда предпочтет первое. Она знает, что наш брат все врет о высоких чувствах. Ему нужно только тело. И потому она простит все гадости, а уродливого, безвкусного, дурного тона костюма не простит. Но посмотрите на тех, на несчастных презираемых и на самых высших светских барынь. Те же наряды, те же фасоны, те же духи, тоже оголение рук, плеч, грудей и обтягивание выставленного зада, та же страсть к камушкам, к дорогим блестящим вещам, те же увеселения, танцы и музыка, пенье. Как те заманиваются всеми средствами, так и эти. Никакой разницы. Строго определяя, надо только сказать, что проститутки на короткие сроки, обыкновенно презираемые, проститутки на долгие, обыкновенно уважаемые. Не все моралисты, однако, так беспощадны. Один католический писатель, Зиберт, говорит в своей «Половой нравственности», было бы неправильно требовать, чтобы девушка избегала нравиться мужчинам. Еще немало красивых девушек, знающих, что они красивы, замечающих, как жадно устремлены на них мужские взоры, и очень довольны этим. Мне думается, будет только хорошо, если многие девушки проникнутся самосознанием, сопровождающим чувство половой зрелости. Мне не верится, будто мысль девушки, что она стала женщиной, которая даст когда-нибудь счастье мужу, может пагубно подействовать на ее девственность. Наиболее разумно рассуждают современные эстеты о всеобщей тяге женщин выставлять на показ свои эротические чары. Так небезызвестный Шульце Наумбург замечает в своей книге «Культура женского тела», что женское начало влияет на мужское именно половым образом, а в особенности, если оно преисполнено красоты. Это так же естественно и так же необходимо, как то, что яблоня цветет, что цветы насыщают воздух своим ароматом. Здесь перед нами раскрывается одно из чудес природы, которые так своеобразны, велики и чудесны, и которые должны были бы быть священными для нас. Их нечего скрывать и нечего стыдиться. Необходимо заметить, однако, что современные эстеты потому и стремятся, чтобы эта в высшей степени похвальная по существу тенденция обнаруживалась не грубо и неординарно, а напротив, благородно и со вкусом. Побочное, очищенное от всякой грубости и грязной примеси решение вопроса об эротическом воздействии на мужчину женского костюма интересовало, однако, 19-е столетие так же мало, как все предыдущие эпохи. На один случай победы эстетизированной чувственности приходились всегда сотни случаев, когда прибегали к самым скабрёзным средствам, даже если эти последние разрушали гармонию красоты. Факт этот, впрочем, выглядит вполне естественным, если принять во внимание, что в течение всего буржуазного века, как и в предыдущие эпохи, главными законодательницами мод выступают наиболее яркие представительницы галантности, а именно верхний слой демимонденок. Примечание: демимонд — полусвет. В буржуазном обществе среда кокоток, содержанок и тому подобное, стремящихся подражать аристократам и буржуазной верхушке, большому свету. Такое распределение ролей также вполне понятно. Галантная дама всегда, естественно, найдет наилучшее решение любой эротической проблемы. Уже одного этого обстоятельства было бы поэтому достаточно, чтобы провозгласить демимонденку наследственной законодательницей мод. Есть еще другая причина, вполне объясняющая нам, почему мода подчиняется исключительно ее желаниям и потребностям. Богатые и известные демимонденки всегда были, в чем открыто признаются крупные парижские портные и портнихи, лучшими заказчицами. По этим двум причинам вкус верхнего слоя проституток и получил такое решающее значение. И вот почему он является, по выражению одного парижского портного, чем-то вроде божьего закона, к которому прислушиваются женщины трех частей света. Вечная проблема — не кокетство, а кокотство. Сразу воздействовать на эротику мужчины решалось, естественно, с течением времени, тем более рафинировано, чем большие суммы тратились на эту цель. Ныне эти суммы превосходят все ранее нам известные и растут к тому же изо дня в день. В наше время сотни миллиардеров могут выдавать своим любовницам на одни только платья 20, 50, 100 тысяч и даже вдвое более, и сотни таких богачей так в самом деле и поступают. В последнее время вместе с возникновением салонной драмы другой законодательницей моды стала артистка, также очень ценный и требовательный клиент модных мастерских. Эротический характер моды от этого, однако, не изменился, так как артистка вынуждена выставлять те же самые требования. Не может же она сыграть роль светской дамы или искательницы наслаждений, или богатой кокотки в безразличном костюме наивно-невинной Гретхен. Она сделалась бы в таком случае предметом всеобщих насмешек. И она, разумеется, об этом и не помышляет. Гораздо чаще ставит она себе прямо противоположные цели. Уже потому хотя бы, что не одна мечтает сыграть роль жуирующей дамы и блестяще обставленной метрессы не только на подмостках, но и в жизни. А эту цель она достигнет только в том случае, если сумеет возбудить в заинтересованных людях соответствующие чувства. Необходимо считаться, наконец, и с тем, что театральная игра сама по себе требует уже некоторой утрировки фигуры исполнительницы, а подобное преувеличение может, естественно, привести только к большей пикантности. Если тон в женской моде в XIX веке, как и в XVIII столетии, задает Париж, то это объясняется не только романским характером, в котором преобладает чувственная сторона, но и общей культурой этого города. Париж обладает древнейшей и богатейшей цивилизацией из всех европейских городов, а она кульминирует, как мы знаем, в единственном в своем роде культе женщины. Все, что так или иначе связано с женщиной, как с художественным произведением эротики, имеет здесь свою традицию и получает свое логическое оправдание. В этой области Париж ушел так далеко вперед, что другие города и страны никогда его не догонят. Две особенности характеризуют женскую моду XIX века. С одной стороны, стремление, несмотря на платье, быть раздетой, а с другой, тенденция прямо противоположная. Кринолин, вуалирующий нижнюю часть женского тела, так же смешно, как в XVI, XVII и XVIII веках юбки, фижмы и так далее. Примечание. Фижмы — широкий каркас из китового уса, надевавшийся под юбку для придания пышности фигуре. Если кринолин знаменовал собою еще и по другим причинам возврат к абсолютистскому прошлому, то одетая нагота стало специфически новым завоеванием буржуазного века. Эта последняя тенденция была поэтому главной, и именно ее все более рафинированным решением эпоха и была более всего озабочена. Мода — публичный акт. Она — выставляемый на показ плакат, указывающий на то, как люди намерены официально отнестись к вопросу об общественной нравственности. В моде общая историческая ситуация всегда находит свою наиболее точную формулировку. Такая наиболее точная формулировка — принцип одетой наготы. Ибо он представляет не что иное, как подсказанное нравственным лицемерием решение вопроса о женской моде, вопроса, как одеваться так, чтобы быть одетой от шеи до пяток и в то же время представать в воображении мужчин в эротической наготе. Впрочем, первое решение этой проблемы, а именно так часто описанной моды эпохи Великой Революции, доводившие эротическую наготу женского тела до последней крайности, было продиктовано не нравственным лицемерием, а его прямой противоположностью, так как официальное нравственное лицемерие восторжествовало как господствующая мораль буржуазии лишь 30 лет спустя. Пусть между этой основной формой буржуазного костюма, а это, несомненно, мода эпохи революции, и более поздними буржуазными модами, в особенности модами наших дней и недавнего прошлого, существуют точки соприкосновения, и все же она представляет нечто принципиально отличное. Вот почему ее и следует рассмотреть особо. Подобно новому идеалу физической красоты, мода эпохи революции коренится в Англии. Правда, только коренится. Только первые ее линии, представлявшие принципиальную противоположность костюму эпохи рококо, возникли в Англии. Ее наиболее характерные формы развились в Париже в эпоху революции. Но и в Париже революционный костюм, костюм, подражавший греческому, появился не сразу готовым, как Минерва из головы Юпитера, а существовал уже задолго до революции, в продолжении всего того времени, когда буржуазные идеи революции подтачивали старый общественный строй. Даже настоящий революционный костюм, греческая одежда, встречается уже задолго до революции. Правда, не как всеобщая мода, а только у некоторых лиц, предвосхитивших ее. В своих мемуарах французский придворный граф Тилли сообщает следующее об одной молодой даме. Сообщение относится приблизительно к 1785 году. От нее первой я услышал, что женский костюм, костюм рококо, противоестествен, что он и неудобен, и неграциозен, что он даже вредит здоровью. Вместо платья она носила длинную белую тунику, подвязанную под грудью розовой лентой. Весь головной убор состоял из цветка в волосах. Никогда мне не приходилось видеть более красивых форм, более благородных контуров, более приличной наготы отдельных частей тела. Трудно составить себе понятие о ее привлекательном и вместе столь простом туалете. Казалось, она создана, чтобы осчастливить ближних. Она была так любезна, что описала мне в коротенькой пояснительной записке всю систему ее костюма. Я познакомил с этой запиской некоторых из моих парижских подруг, но у них не было мужества уже тогда воспринять в свой костюм античную грацию и разумность. Необходимо, впрочем, согласиться, что подобный костюм предполагает иной климат, чем климат Парижа, где слишком легкая одежда заставляет не одну красотку увидать, как увядают преждевременно распустившиеся цветы, лишенные защиты от суровой непогоды. Главной тенденцией, проникавшей и толкавшей вперед буржуазную моду, было стремление к освобождению. Люди хотели двигаться свободно и непринужденно. И вот они сбрасывают чопорный костюм рококо, ощущавшийся и физически, как каторжная куртка, надетая на них абсолютизмом, и облекаются в столь же свободные и подвижные формы костюма. Так как эти люди объявили к тому же войну целому миру, то они хотели показать при помощи одежды, что у них имеются нужные для этого мускулы, крепкие икры и массивные ляжки, что они народ здоровый, а не поколение фарфоровых фигур и кукол-манекенов. Эти тенденции обнаружились в мужском костюме в виде удобного открытого фрака, свободно положенного вокруг шеи шарфа, плотно облегающих ноги панталон, сапог с отворотами и мягкой фетровой шляпы, которой можно было придавать какую угодно форму. У франтов в конце эпохи революции, у так называемых щеголей эпохи директории, эта мода получила свое крайнее карикатурное выражение. В женском костюме это стремление обнаружить свою физическую способность перестроить весь мир могло, естественно, выразиться лишь в систематическом оголении. Женщины отказывались от похожего на панцирь корсажа, от нижних юбок и оттопыривающих фижм, а ноги буквально не в гротескный башмачок на высоком-высоком каблуке, не позволявший как следует ходить, а в сандалии. Если эта главная тенденция нового буржуазного костюма облекалась в античные формы, то это было вполне логично. Здесь действовали те же вышеизложенные причины, которые сделали идеалом нового человека. Именно человека античной древности, так как люди нашли в Древнем Риме то героическое поколение, которым сами хотели стать, то они и переняли его костюм. Когда речь заходит о модах революции, то обычно вспоминается пресловутый костюм наготы, в который, в конце концов, превратилась под названием «Греческий костюм. Женская мода этой эпохи». Сомнительная слава, или, вернее, осуждение, которое эта мода нашла и находит, одинаково как у более тонко чувствующих натур, так и у чопорных духом лиц, не особенно удивительно. Ибо стремление женской моды эпохи революции показываться публично в, возможно, более оголенном виде было всецело осуществлено. Женщины были не только голы, несмотря на костюм, а просто голы. При этом речь шла о преднамеренно бесстыдной наготе. Если бы на показ выставлялось все тело, и, разумеется, только красивое тело в его гармонии, в художественном ритме его движений, то это было бы чистой и благородной формой наготы. Кроме того, оба пола должны были бы стремиться к этой наготе в одинаковой мере. Ни того, ни другого мы, однако, не видим. Мужчина оставался одетым, раздевалась одна только женщина. И раздевалась именно для него. Эта черта имеет решающее значение. Модницы выставляли свою половую наготу, груди, лона, чары Венеры, бедра и икры. К тому же они украшались так, чтобы привлекать внимание мужчин именно к этим их прелестям. И притом так же смело на улице, как и в салоне. И не только летом, но и зимой. Впрочем, следует указать на то, что если мужчина и был одет, он в известном смысле также был в сущности раздет. Такое, по крайней мере, значение приписывали современники мужским панталонам, плотно облегавшим тело. В Веймарском журнале о роскоши и модах в отделе «Мод» говорится следующее о щеголях, о мужчинах, носивших такие панталоны. 1795 год. Если скончавшийся недавно папа запретил носить такие узкие панталоны, дабы не вводить в соблазн целомудренных обитательниц его столицы, то разве он был неправ? Конечно, нет. С таким же основанием можно было бы ходить и голыми. Стоявшая перед женской модой проблема была, как уже упомянуто, разрешена самым простым образом — отказом от всего, кроме рубашки. Причем это последнее получило форму муслиновой накидки. Первоначально женщины носили под рубашкой трико телесного цвета, так что пластика форм выступала во всей своей отчетливости. Когда же нравственная распущенность уничтожила одну за другой все грани, то часто отказывались и от трико, а для уцелевшей муслиновой рубашки употребляли, возможно, более прозрачную ткань, позволявшую любопытствующим взорам видеть самые интимные прелести. Особые украшения подчеркивали эротическое воздействие этих прелестей. Золотые кольца и браслеты должны были еще ярче выявить красоту рук и икр, даже бедер. Чтобы любопытствующие глаза могли все это и еще многое другое видеть как можно яснее, муслиновая накидка была с обеих сторон раскрыта и частью подобрана, так что, во всяком случае, всегда видны были украшенные золотыми лентами и кольцами икры. Золотые, украшенные алмазами кольца, носили даже на пальцах ног. Целый ряд современников подробно осведомляет нас насчет этой моды. Мадам Тайен, столь же красивая, сколь и развратная любовница будущего члена директории Барра, первая, говорят, одевалась таким образом. Следующее сообщение рисует ее первое появление в таком костюме на балу в опере. На ней было платье в греческом вкусе из белого атласа, поверх него синий римский передник, богато затканный золотом, сзади завязанной золотыми кистями, а вокруг талии красная золотом затканная лента. Головной ее убор состоял из белой атласной, унизанной драгоценными камнями, каскетки, сквозь которую просвечивали ее красивые черные кудри. Прекрасные округлые руки были обнажены и украшены тремя золотыми браслетами, сверкавшими жемчугом и бриллиантами. Колени были затянуты в шелковое телесного цвета трико, а ноги до икр покрыты крест-накрест положенными лентами. На каждом пальце руки и ноги виднелось драгоценное колечко. Платье было с обеих сторон подобрано до колен и здесь пристегнуто алмазной застежкой, так что вся нога выше колена была совершенно обнажена. Ее сережки, аграфы на плечах, равно как и все остальные украшения, состояли из бриллиантов баснословной ценности. Так как этот костюм произвел сенсацию, то появилось несколько гравюр, изображавших мадам Тайен в таком костюме. Но это было только началом. В эпоху директории эта мода дошла до своего апогея, и именно об этой эпохе у нас и имеется больше всего сведений. Писатель Лакур замечает: нет больше корсетов, нет больше нижних юбок. Весь костюм состоит из рубашки. Было время, когда даже отпадала и эта часть костюма, считающаяся существенной. Поверх нее надевалась или сшитая по античным образцам туника, или еще лучше длинная накидка из муслина. Или линон, газообразной материи, плотно облегавшей тело и заставлявшей явственно выступать формы. Вот и все. На шее и груди, в волосах и ушах, на руках несколько камней и медальонов из разного камня и разной формы, в руке сумочка. Дамы любили казаться в интересном положении. В таком виде дамы, как уже упомянуто, показывались даже на улице, целыми часами гуляя на удовольствие мужчинам на публичных променадах. Какое наслаждение! — писал один уроженец Франкфурта домой из Парижа, — видеть перед собой такую грацию, на которой даже нет рубашки. Можно вполне беспрепятственно наслаждаться прелестями этих красавиц, так как они гордятся жадными взглядами, бросаемыми на них со всех сторон, и вслушиваются с удовольствием в циничный разговор мужчин об их красоте. Другой современник пишет: так как красавицы носят ныне обыкновенно лишь рубашку, то достаточно легкого порыва ветра, чтобы рассеять всякое сомнение относительно неподдельности их прелестей. Такие случаи были для гуляющих нередки. Если маломальски красивая дама обнажалась таким образом на улице, то она отнюдь не стеснялась этого. Художники бесчисленное множество раз изображали подобные сцены. Долгое время они были излюбленнейшей темой иллюстраторов и карикатуристов. Если таким образом дамы эпохи директории одевались вообще более чем откровенно, то на балах нагота праздновала свой наиболее пышный триумф, так как здесь она имела своим союзником сияющий свет люстр, так что прозрачная муслиновая накидка часто походила скорее на одежду из сверкающего света. В своем вышедшем в 1798 году новом «Хромом бесе» писатель Шоссар так описывает бал, на котором он побывал. «Вот идет с блестящими глазами погруженная в сладкое раздумье Феба. Я последовал за ней, упиваясь ее фигурой. Я падал на колени перед Венерой, преклонялся перед грациями, восхищался Юноной, опьянялся ароматом роз богини Флоры. Прозрачная, как кристалл, вуаль колыхалась вокруг ее очаровательного тела. Здесь, в толпе бессмертных, нашел я все виды, все детали женской красоты. Тут шея, белая, как лилия, там бюст Дианы, там дальше ноги богини, рожденные из пены. Сияющая красота, свежесть, юность и грация соперничали друг с другом.